Здравствуйте, уважаемые коллеги. От успешной реализации продукции зависит стабильная деятельность компании. В конечном итоге оптимально сформированные каналы сбыта повышают конкурентную устойчивость предприятия и являются стратегическим инструментом управления компанией. От того, насколько стабильна ваша клиентская база, насколько оптимально сформированы ваши каналы сбыта, зависит и успешность вашей компании на рынке. В данном курсе мы с вами рассмотрим, как можно оптимально и экономично сформировать каналы сбыта, найти новых клиентов, удержать имеющихся, а также учесть специфику рынка и специфику вашего товара. В первом разделе курса мы с вами будем рассматривать тенденции рынка дистрибуции, как он развивается в зависимости от развития рынка, как он видоизменяется и какая его специфика. Во втором разделе будем рассматривать стратегии развития продаж, где можем увидеть, каким образом, в зависимости от специфики вашего продукта и вашей компании, сформировать каналы сбыта и какую стратегию продаж выбрать для вашей компании. В третьем разделе мы будем рассматривать технологию развития сбытовой сети, где будут рассмотрены методики поиска новых клиентов по отраслям и по регионам, где будет предложена методика оценки экономической эффективности ваших клиентов, потому как без оценки мы просто не можем сформировать оптимальную сбытовую сеть. В четвертом разделе нашего курса мы с вами рассмотрим, как грамотно и более точно сформировать план продаж компании, так как от этого зависит реализация бюджета компании и оптимально сформированные сбытовые сети. Ну и, конечно, когда наша сбытовая сеть сформирована, следующее, что нам остается делать, это четко контролировать нашу сбытовую сеть и анализировать ее эффективность. Первое, с чего мы начнем рассмотрение нашего курса, это, конечно же, история становления дистрибуции. Наша история развития рынка прошла уже как минимум 3 этапа, и сейчас начинается 4-й. Какие же 3 этапа мы прошли? Давайте рассмотрим. Первый этап, который начинался в 90-х годах, характеризовался следующими показателями. К нам на рынок хлынули зарубежные компании, которые предлагали качественный недорогой товар. И, конечно же, этот товар не мог конкурировать на полках с нашим отечественным производителем. Естественно, здесь начали создаваться компании, которые представляли интересы зарубежных фирм. Отечественный рынок был просто в упадке. И такая ситуация продолжалась до 1995 года. Еще одна характеристика, наиболее важная для первого этапа, это то, что рынок был не структурирован. На рынке были огромные обороты, и компании получали сверхприбыли. Рынок позволял это делать, но по мере становления рынка, по мере его развития, ситуация, конечно же, усложнялась. Увеличивалась конкуренция, все больше зарубежных производителей приходили на рынок, и отечественные компании стали потихоньку поднимать голову. На втором этапе появляются сильные отечественные производители, которые работают в основном на рынке FMCG, поскольку данный рынок наиболее быстро развивается в нашей России. Экспансия иностранных производителей набирает обороты. Иностранные производители начинают выходить в регионы, где создают свои эксклюзивные представительства и развивается очень активно их система дистрибьюции. Второй этап у нас продолжается до 1998 года. 1998 год, как вы помните, характеризовался особыми событиями. Это черный вторник, когда произошел обвал рубля и вырос очень сильно курс доллара. На этом этапе зарубежные производители были вынуждены уйти с рынка, так как просто их цены стали неконкурентоспособными. И в этот момент наши отечественные производители получили некую фору, хотя им тоже было тяжело пережить данный кризис, но наиболее сильные выстояли. И как раз с этого момента начинается очень активное развитие рынка отечественных производителей. На третьем этапе, который, в принципе, проходил как раз до 2006 года, развитие отечественных производителей происходило наиболее активно. Это рынок фармацевтики, рынок продуктов питания, рынок товаров народного потребления. Мы видим, как он активно сейчас развивается. Если говорить о промышленном рынке, то там дела обстоят намного хуже, так как 70% промышленного оборудования устаревшее и не соответствует требованиям новых технологий. Пока у промышленных компаний нет средств на то, чтобы производить полное обновление. И В основном здесь развивается средний бизнес. Большие крупные производства до сих пор не могут восстановить свое производство. А что происходит на рынке дистрибьюции? Происходит сокращение. И сокращение очень серьезное. Если на втором этапе компании создавали свою систему распределения и создавали множество дистрибьюторов по разным регионам, потому как необходимо было получить широкое распределение продукции, достать каждый уголок Российской Федерации, чтобы данная продукция была представлена, то сейчас происходит следующий этап. Количество дистрибьюторов начинает сокращаться, потому что компаниям сложно контролировать всех дистрибьюторов, которые появились и которые работают. В каждом регионе выбирают лучших и создают систему эксклюзивной дистрибьюции. Так происходит на рынке, на котором главенствуют иностранные производители. Российские производители пока начинают очень активно развивать свою систему дистрибуции. И точно так же, как все было у иностранных производителей на втором этапе, теперь мы проходим тот же путь. Еще одна тенденция, которая характеризует третий этап, это формирование сетевой розницы. Мы видим, как формируется сетевая розница на нашем рынке. Если вы обратите внимание на слайд, то увидите, что рост доли розничных продаж через сети вырос в 10 раз, только начиная с 1999 года. И учитывая, что на зарубежном рынке сетевая розница занимает от 60 до 80%, а у нас она пока занимает 24-25%, мы видим, что есть очень большая тенденция к росту, и данная тенденция будет превалировать все следующие годы. Как же реагируют производители на сложившуюся ситуацию? Первое, что они делают, конечно же, сокращают количество дистрибьюторов. Они прошли этот путь. Посмотрим на примерах. Компания Сан-Интербрю имела 430 своих дистрибьюторов по Российской Федерации. На сегодняшний день она их сократила только до 12. Это позволяет жестко контролировать систему распределения, контролировать эффективность каналов сбыта и не тратить деньги и другие ресурсы попусту. Компания Очакова с 300 дистрибьюторов сократила свою систему распределения всего до 6. Следующий ответ дистрибьюторов – это создание собственной системы. Например, компания «Калина» отказывается от региональных складов и создает свою систему дилеров. Так и другие компании, такие как «Пекарь», «Проктор энд Гэмбл», они создают собственную систему дистрибьюторов. И также еще одна тенденция очень важная – это создание отделов кей-аккаунтов, создание отделов прямой работы с розницей. Почему это происходит? Потому что мы не можем отдать на откуп такую важную часть работы, как работа с сетевой розницей. Там необходим жесткий контроль поставок, мерчендайзинга, выкладки, ценообразования. И, конечно же, крупные компании занимаются этим самостоятельно, создавая свои собственные отделы. А всю остальную работу по оптовым каналам они передают своим дистрибьюторам. Итак, подведем некоторый логический итог тенденции развития рынка распределения и его ближайшего будущего. На сегодняшний день происходит постепенный приход на рынок России компаний иностранных дистрибьюторов, которые осуществляют отлаженную систему сервиса, что очень важно для российского рынка, потому как на российском рынке сервис еще далек от совершенства. Следующая тенденция – это вывод производства в развивающиеся страны. Многие компании, даже российские производители, увидели эффективность производства в Китае или в странах СНГ, потому как производство там обходится намного дешевле и рентабельность намного больше. Кризис промышленных предприятий, к сожалению, продолжается. На сегодняшний день устаревшее оборудование и высокая себестоимость продукции не дает компаниям производить конкурентоспособные товары. Следующая тенденция – это передел собственности на наиболее активно развивающихся рынках. Какие можно рынки привести в пример? Это рынок телекоммуникаций, рынок сырья, банковский рынок. Ну и, наверное, другие, которые наиболее активно сейчас развиваются. К сожалению, такая тенденция существует. Еще одна тенденция достаточно хорошая – это активное развитие среднего бизнеса. Несмотря на то, что государство пока не очень активно поддерживает развитие среднего бизнеса, тем не менее, компании, которые получили фору в 1998 году, сейчас продолжают чувствовать себя стабильно, активно и развиваются дальше. Еще одна тенденция, которую хотелось бы отметить особо, это внедрение инноваций в различных компаниях, причем инновации на совершенно различных уровнях. инновации в системе управления, инновации в ассортиментном портфеле и также, конечно же, инновации в системе распределения. Многие компании пробуют и методом пробы и ошибок выбирают наиболее эффективные пути распределения своей продукции. Развитие стратегии из бытовой сети начнем рассматривать с самого начала, то есть жизненного цикла товара. Почему жизненный цикл товара? Да потому что от того, какой вы товар продаете, новый или уже вышедший на рынок, зависит и та стратегия сбыта, которую вы будете разрабатывать и формировать, а далее и оптимизировать. Жизненный цикл товара. Что это за модель? Это концептуальная модель, которая показывает, что товар, как и все живое на этой земле, растет, вступает в стадию зрелости, а затем и умирает. На слайде представлены все жизненные циклы товара. Их по классике 4, но здесь мы разделили на 5, потому как каждый цикл имеет свою стадию развития и свое формирование с бытовой сети. Первая стадия – это внедрение, когда товар только-только разрабатывается и выходит на рынок опытные образцы продукции. Следующая стадия – это рост, когда начинается активный рост рынка, и там, соответственно, вступают в силу свои законы развития. Следующая стадия – это турбулентность. Именно она выделена, в отличие от классической модели. Почему же она выделена? Стадия турбулентности имеет свою специфику. Дело в том, что на этой стадии заканчивается активный рост рынка и происходит наиболее жесткая конкуренция. Здесь, чтобы выстоять или и выжить компании, нужно очень активно себя вести. Следующая стадия – это зрелость, когда товар продается стабильно, когда его все знают, но там, конечно же, снижается прибыльность на данном продукте. Тем не менее, бытовая сеть уже сформирована, и товар продается стабильно. Ну и стадия спада, когда продукция морально устаревает, либо технически устаревает, либо появляются новые разработки. На этой стадии продукция распродается, и, конечно же, бытовая сеть также видоизменяется. Рассмотрим это с вами поподробнее, каждую стадию. Первая стадия внедрения. Рассмотрим ее с точки зрения трех аспектов. С точки зрения макросреды, с точки зрения стратегических целей компании и с точки зрения маркетинговой программы, которую необходимо проводить при данной стадии развития продукции. Чем характеризуется макросреда? Очень медленный рост первичного спроса. О вашей продукции еще никто не знает, она только-только выходит на рынок. Поэтому, конечно же, мы не можем требовать от рынка, когда продукт знают только новаторы, те люди, которые составляют всего 2% от общей численности потребителей или ваших клиентов. Поэтому здесь, конечно же, наша цель – это захват сегмента новаторов, рассказать им о нашем товаре, предложить им нашу продукцию. На этом этапе практически нет конкурентов, и компания выступает либо монополистом, ну, если это ноу-хау, конечно, если это не ноу-хау, а просто улучшенный вид имеющейся продукции, тогда, конечно, конкуренты есть, но, может быть, они еще не успели выпустить продукцию с такими характеристиками, которые предлагаете на рынок вы. Стратегические цели компании. Какие цели преследует компания на этом этапе? Ну, первое, конечно же, создание спроса для того, чтобы наш продукт узнали и для того, чтобы его хотя бы купили в первый раз и попробовали им воспользоваться. На этом этапе нам необходимо информировать своих клиентов и обучать их пользоваться нашим продуктом для того, чтобы они могли комфортно это сделать и чтобы впечатление о нашем продукте было самое положительное, самое привлекательное. Поэтому еще одна цель – это стимулирование пробных покупок. Ведь если нашу продукцию никто не попробует, то, соответственно, никто и не купит. Ну и, естественно, на этом этапе одна из основных целей – это формирование сбытовой сети. Потому как если мы ее не сделаем и не сформируем, нам просто негде будет предлагать свою продукцию. С точки зрения маркетинговой программы, какие здесь мы ставим себе цели и задачи? Ну, первое, касаемо товара. Мы продаем, конечно же, базовую модель, которую только-только разработали. Такая стратегия сбыта оптимальна на этом этапе. Это эксклюзивный сбыт или селективный сбыт. Эксклюзивный сбыт – это продажа через одного посредника в данном регионе или на данной территории. Селективный сбыт – через ограниченное количество посредников. Мы с вами к этому еще вернемся и рассмотрим более подробности о стратегии сбыта. Почему на этом этапе нужен только селективный или эксклюзивный сбыт? Дело в том, что нужно искать компании, специалисты, которые могут грамотно и правильно представить ваш продукт на рынок. Если они это сделают неправильно или сделают не так, как нужно, то ваш продукт не будет рынком воспринят и, соответственно, не будет продаваться в таких объемах, которые вы запланировали. Цена. Что мы здесь делаем со своей ценой? Здесь нам можно применить стратегию снятия сливок. Если ваш товар является ноу-хау или каким-то эксклюзивным, ну, например, ваш товар – это программное обеспечение, которое необходимо использовать всем компаниям законодательно. Тогда можно устанавливать любую цену, компании никуда не денутся, они вынуждены будут покупать вашу продукцию. На этом можно легко зарабатывать. Также сюда можно привести рынок недвижимости. Следующая стратегия ценообразования – это стратегия расширения рынка. На этом этапе можно применять стратегию в том случае, если ваш продукт является улучшенной копией уже имеющегося товара, либо имеет какие-то дополнительные функции, которые, конечно же, необходимы потребителю. За счет того, что вы выставляете на рынок небольшую цену, продукт быстро распространяется, распределяется. Его пробует большее количество потребителей, и такая стратегия применима в том случае, если с увеличением масштабов производства снижается себестоимость товара. Тогда это выгодно. Что мы делаем с коммуникациями? Коммуникации, ну, конечно же, информирование наших клиентов. Ведь если мы им не расскажем о нашем продукте, то сами они о нем могут и не узнать, а, соответственно, и не купить. Следующая стадия – стадия роста. Чем характеризуется макросреда на стадии роста? Увеличение темпов развития рынка. Самый активный рост рынка происходит именно на этом этапе. Здесь появляются новые конкуренты, увеличивается их количество, потому как другие компании увидели ваш успех и решили его повторить. Так происходит на всех рынках. И здесь цель с точки зрения потребителей – это сегмент так называемого раннего восприятия, который составляет около 17% от всех покупателей, от всех клиентов. Чем еще характеризуется макросреда? Конечно же, распространением вашей технологии. Сначала вы были первые, а теперь и ваши конкуренты начинают использовать данную технологию и применять у себя в производстве и в распределении. Какие стратегические цели ставит перед собой компания на данном этапе? Конечно же, увеличение первичного спроса. Идет рост рынка, и наша задача – захватить как можно большее количество клиентов, потому как конкуренты теперь тоже претендуют на их кошелек. Следующая цель – это создание имиджа компании или торговой марки. Здесь, как вы решите, если у вас промышленная продукция, то может быть более целесообразно создавать имидж компании. А если вы выпускаете продукцию или продаете продукцию, касающиеся товаров народного потребления или FMCG рынка, то торговая марка, конечно же, сыграет свою положительную роль в развитии данного продукта. Еще две цели, которые характеризуют данный этап. Это увеличение охвата рынка, потому что нам необходимо увеличивать свою систему распределения. Мы уже не обходимся тем селективным или эксклюзивным сбытом той стратегии, которой мы пользовались на первом этапе нашего развития. Та система не успевает продавать нашу продукцию, и здесь наша задача – увеличить наше количество посредников, нашу сбытовую сеть. И, конечно же, формирование лояльности к продукту – это следующая цель, которую преследовать должна наша компания. Почему? Наш продукт должен нравиться. Если он не будет нравиться, мы с вами не увидим повторных покупок. Без повторных покупок будет не нужна никакая система сбыта. Маркетинговая программа. Чем же характеризуется она? Ну, первое, на что мы смотрим, это, конечно же, ассортимент. Ассортимент, мы начинаем думать о совершенствовании товара. Какие-то функции, может быть, нужно добавить или немножко изменить дизайн, потому что конкуренты наступают нам на пятки. И уже на этом этапе компания должна задумываться о том, чтобы не потерять рынок.